518-я ночь. Когда же настала 518-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Кафит отдал ответ на письмо, которое послал ему царь Тайгамус его посланному, и тот взял его и отправился обратно. И, придя к царю Тайгамусу, он поцеловал землю меж его рук и отдал ему письмо и рассказал о том, что видел, и сказал: «О царь времени! Я видел всадников и витязей, и пехотинцев, которых не счесть числом, и не кончается их протяжение». И когда царь Тайгамус прочитал письмо и понял его смысл, он разгневался сильным гневом и приказал своему визирю Айнзару сесть на коня с 1000 всадников, напасть в полночь на войска царя Кафида, глубоко проникнуть в них и перебить их. И визирь Айнзар ответил ему: «Слушаю и повинуюсь». И затем он сел на коня вместе с воинами и солдатами, и они поехали в сторону царя Кафида. А у царя Кафида был визирь, которого звали Гатрафан. И он приказал ему сесть на коня, взять 5000 всадников и отправиться с ними к войскам царя Тайгамуса и напасть на них и перебить их. И визирь Гатрафан сел на коня и сделал так, как велел ему царь Кафид. Он поехал с войском в сторону царя Тайгамуса, и они ехали до полуночи, пока не покрыли половину пути. И вдруг визирь Гатрафан напал на визиря Айнзара, и люди закричали на людей, и возник между ними великий бой. И они сражались друг с другом до времени утра. И когда наступило утро, войска царя Кафида обратились в бегство и повернули, убегая к нему. И, увидев это, царь Кафид разгневался великим гневом и сказал воинам: «Горе вам! Что с вами случилось, что вы потеряли своих витязей?» И воины ответили: «О царь времени! Когда визирь Гатрафан сел на коня, и мы поехали к царю Тайгамусу, мы ехали до тех пор, пока не наступила полночь и не проехали половины дороги. И тогда встретил нас Айнзар, визирь царя Тайгамуса, и приблизился к нам, ведя с собою воинов и витязей, и произошла встреча близ долины Захрана. И не успели мы очнуться, как оказались посреди вражеского войска. И взоры встретились со взорами, и сражались мы в жестоком бою от полуночи до утра, и было убито много народу. И визирь Айнзар кричал в морду слонам и бил их, и слоны шарахались из-за сильных ударов, и топтали всадников и обращались в бегство. И один человек перестал видеть другого, так много летало пыли, и кровь лилась, как бурный поток, и если бы мы не пришли сюда, убегая, нас бы перебили до последнего». И, услышав это, царь Кафид воскликнул: «Да не будет для вас благословенно солнце, и пусть разгневается оно на вас великим гневом». А визирь Айнзар вернулся к царю Тайгамусу и рассказал ему обо всем этом. И царь Тайгамус поздравил его с благополучием и обрадовался великой радостью и велел бить в литавры и дуть в трубы. И затем он проверил свое войско, и вдруг оказалось, что убито 200 всадников из числа доблестных силачей. Потом царь Кафид приготовил солдат и войска и армии и вышел на поле, и бойцы выстроились ряд за рядом и образовали полных 15 рядов по 10000 всадников в каждом, а с Кафидом было 300 богатырей, которые сидели на слонах. И он отобрал витязей и доблестных мужей и поставил знамена и флаги, и забили в литавры и задули в трубы, и выступили витязи, ища сражения. Что же касается царя Тайгамуса, то он расставил войска ряд за рядом, и оказалось, что их 10 рядов по 10000 всадников в каждом ряду, и было у него 100 богатырей, которые ехали от него справа и слева. И когда ряды построились, выступили вперед все восхваленные воины, и войска сшиблись, и тесен стал простор земли для коней, и ударили в барабаны, и засвистели флейты, и забили в литавры, и задули в трубы. И ревел сигнал, и уши глохли от конского ржания, и кричали люди во весь голос, и сгустилась пыль над их головами, и они сражались от начала дня, пока не наступил мрак, а потом разделились, а воины ушли в свои жилища. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.